«Это та самая мания, о которой я говорил», — сказал я. Через четверть часа Дракус ушел из долины. Только тогда мы с Дэной вылезли из нашего укрытия, я с сумкой, она с тяжелым мешком из промасленной кожи, в котором лежала вся найденная нами смола, больше 30 килограммов. «Дай-ка мне свой ладенник», — сказала она, ставя мешок на землю. «Ты ищешь веревку, а я собираюсь найти тебе подарочек». Она весело поскакала прочь, ее темные волосы развивались за спиной. Я быстро обыскал хижину, стараясь как можно меньше дышать. Там нашлись осколки посуды, топорик, бочонок червивой муки, прелый соломенный тюфяк, клубок нетолстой бечевки, но не веревка. Дэнна за деревьями издала восторженный вопль, подбежала ко мне и сунула мне в руку черную чешуйку. Она была теплая от солнца и немного больше, чем ее, но овальная, а не в форме слезы. «Сердечно благодарю, мледи!» Она изобразила очаровательный реверанс, улыбаясь во весь рот. «Веревка?» Я показал клубок бечевки. «Это все, что я смог найти, к сожалению». Дэнна нахмурилась, потом беззаботно пожала плечами. «Да и ладно. Теперь твоя очередь на план. У тебя есть какая-нибудь тайная чудесная магия из университета? Какие-нибудь темные силы, которые лучше не трогать?» Я повертел чешуйку в руках и задумался. «У меня есть воск, а эта чешуйка создаст такую же хорошую связь, как волос. Я могу сделать образ Дракуса, но что потом? Огонь вряд ли обеспокоит существо, которое прекрасно себя чувствует на ложе из углей. Но с куклой можно делать и куда более неприятные вещи. Вещи, о каких приличный арканист не должен и помышлять. Манипуляции с булавками и ножами, которые могут заставить человека истечь кровью, даже если он находится за много километров от вас. Настоящее злоупотребление магией». Я смотрел на чешуйку в своей руке и думал. Она толще моей ладони и почти целиком железная. Сумею ли я пробить чешуйку и причинить ящеру вред, даже если у меня будет кукла и большой костер для энергетической подпитки? Но и в случае, если я попытаюсь это сделать, то все равно не узнаю, сработает ли оно. Я не мог вынести мысленной картины, как сижу у костерка и втыкаю булавки в восковую куколку, а в нескольких километрах от меня, обезумевший от наркотика Дракус, катается по горящим руинам какой-нибудь невезучей семейной фермы. «Нет», — сказал я, — «не могу придумать никакой магии». «Давай пойдем и скажем констеблю, что ему нужно отрядить десяток мужчин с луками, чтобы убить сбрендившего от наркотика Драка цыпленочка размером с дом». «Меня осенило яд», — сказал я. «Надо отравить его». «У тебя что, с собой пара литров мышьяка?» — скептически поинтересовалась она. «Да и хватит ли на такую громадину?» «Не мышьяк». Я пихнул башмаком кожаный мешок. Дэнна посмотрела на него. «А, — сказала она, падая духом, — ну как же мой пони?» «Похоже, придется тебе обойтись без пони», — сказал я. «Но у нас все равно останется достаточно денег, чтобы купить тебе полуарфу. На самом деле мы сможем выручить еще больше за труп Дракуса. Чешуя должна дорого стоить, а натуралисты в университете будут счастливы, если смогут...» «Не надо меня уговаривать», — перебила Дэнна. «Я знаю, что это правильно». Она взглянула на меня и ухмыльнулась. «Кроме того, мы станем героями, убьем дракона. Его сокровище — только сладкая подливка». Я рассмеялся. «Тогда ладно. Думаю, нам стоит пойти обратно на Серовиковый холм и развести там костер побольше, чтобы подманить его». Дэн оказался обескураженный. «Зачем? Мы же знаем, что он сюда вернется».